Анвар Кураев. Изгои. Часть первая. Молчун распихал снаряженные магазины по разгрузке, присоединил последний к штатному валу, дернул затвор и поставил на предохранитель. Примечание. Вал — бесшумный автомат, разработанный в Климовском ЦНИИ «Точмаш». Надел балаклаву. Перед воротами немного попрыгал, проверяя, как сидит амуниция. Прошел в пустой фургон и занял место по левую руку от командира. Опять первый. Скоро в кузов влез и сам полковник, сев спиной к перегородке между их отсеком и водительским. «Веснин, задачу помнишь?» Он молча кивнул. «Давай, никто кроме нас». Молчун все помнил. Его предупредили, что будет очередной смертник. Как всегда, убить при попытке сопротивления. Перед глазами до сих пор стояла фотография. До боли знакомая фотография его старого друга, Николая Дорохова. Владимир Веснин, по прозвищу Молчун, давно свыкся с чисто технической стороной убийства. Юридически они осуществляли операции по задержанию, где всякое бывает. Здесь также подкопаться было не к чему. Моральная сторона вопроса волновала Молчуна больше всего. Но полковник был чертовски убедителен, доказывая необходимость этих убийств. Официально жертвам вешали наркотики, но настоящая причина штурмов — нежелание олигархов продавать активы. Иногда бесполезные переговоры заходили настолько далеко, что оставался последний аргумент. Но контроль нужно было взять. Любой ценой. Знакомая история. Ребята стали заходить по очереди в фургон, рассаживаясь по периметру. Четко, собранно, не мешая друг другу. Минимум гражданской суеты и расхлябанности. Молчун любил порядок, как и все остальные в группе. Но не только это объединяло их. Это свои. Такие же ветераны, не вписавшиеся в гражданскую жизнь. «Теперь мы делаем самую грязную работу, чтобы жизнь тех, кто не дал нам шанса вписаться в мирное русло, стала лучше. Иронично!» Фургон тронулся. Следующие несколько минут Володя провел, собираясь с мыслями. «Просто сделать первый шаг, и назад пути уже не будет, как прыжок с парашютом. Дочка поймет, когда вырастет. Во всяком случае, он надеялся на это». Она не будет нуждаться, а воспитывать девочку — не его конек. Сила воли и терпения — все, чему он может научить, не принесли ему ничего хорошего. Возможно, так даже лучше. Бойцы сидели напротив друг друга, спинами к боковым стенкам фургона. Четверо в ряду Молчуна и пятеро напротив. Винтовки упираются прикладами в пол, все пока расслаблены. Володя вспомнил, что, по крайней мере, трое всегда взводили автомат только перед выходом. «Все, хватит. Лучший план я придумать не успел. Пора действовать». Он незаметно снял предохранитель, одной рукой вскинул вал, направляя на группу, другой достал из разгрузки РГО, зубами выдернул чеку и сильно врезал полковнику локтем. РГО. Индекс ГРАУ 7Г-22. Ручная противопехотная оборонительная ударно-дистанционная граната. Радиус поражения осколками гранаты — 50 метров. Радиус возможного поражения — 100 метров. «Оружие на пол! Медленно!» Группа смотрела на него. В их глазах читалась растерянность. Один из бойцов дернулся. Молчун тут же всадил пулю ему в ногу и показал им гранату. «РГО из недавнего конфиската. Сами знаете, что здесь будет, если я отпущу. Меркулов, ты знаешь, кто я такой? Объясни им, что я иду до конца, если решил». Все замерли. Они слишком привыкли быть в большинстве. Слишком привыкли, что почти никто не сопротивляется. Слишком привыкли быть всегда сильнее. «Что, парни, сидите, не шелохнетесь. Конечно, это вам не охрану мажоров крутить, у которой только пистолетики. Они даже сопротивляться не будут. И уж точно не лохов на площади вязать. Собр. Может, раньше вы были посмелее, но не сегодня. Одна ошибка, и всю группу разорвет. Никто из вас не готов рисковать сразу всеми. даже не узнав толком, чего я хочу. «Парни, делайте, как он говорит. Он замочит, без вариантов». «Нужно действовать, пока они в ступоре. Меркулов, собери автоматы и надень наручники. Потом перевяжи его». Раненый боец сжимал ногу и постановал. Крови было много, но она не била фонтаном. Если нормально перевязать, будет жить. Меркулов сложил автоматы около Молчуна и по очереди надевал наручники на бойцов. Полковник пришел в себя. «Молчун, что происходит?» «Полковник, я не буду ничего объяснять. Просто делай то, что говорю. Постараюсь не убить вас, если ты мне поможешь. Скажи водителю, пусть остановится. Потом позвони наружке и скажи, что операция временно отменяется. Пусть снимаются с места и идут отдыхать». Молчун терпеливо ждал, пока полковник отдавал распоряжение. Все это время Меркулов перевязывал раненого. «Дай телефон». Он по памяти набрал домашний номер друга, который помнил с детства. «Шмель, это ты?» «Да». «Оденься попроще и попрактичнее, как в поход. Возьми налички побольше и приезжай к быку. Ему нужно исчезнуть. Помнишь, где ты 2 года назад забор поломал? Там встречаемся. Машину и телефоны бросайте, на общаке добирайтесь. Хвост смотри. Все понял?» «Да, сделаю. Что стряслось?» «Там объясню. И, Саня, мне нужен прежний шмель с быстро работающими извилинами, руками и ногами. Просыпайся!» Молчун сбросил звонок и продиктовал полковнику адрес.